Балаватх. Ну ни минуты покоя. Только Балаватх уснул после тяжелейшего магического эксперимента, как недовольно загудел амулет мага связи. Мах, чтоб тебе вечно гореть в жерле вулкана! Какая молния выжгла твой разум! Быстро говори, что тебе надо, пока мое терпение не превратилось в пепел! Главный аналитик лиги прервался, набирая в легкие побольше воздуха, чтобы продолжить облаивать так не кстати разбудившего его друга и коллегу. Он еще много чего собирался рассказать тому о его интеллектуальных способностях, правилах приличия и прочее. Обычно Балаватх не позволял себе таких вольностей. Но не сегодня, когда словно расплющен каменным обвалом, словно прожарен на углях и при этом дико хочешь спать, какой тут самоконтроль? Однако Махас его прервал. «Прости, Бал, что разбудил, но у нас чрезвычайное происшествие. Нужно твое присутствие». «Ладно», — Балаватх с силой растер свое лицо. «Что еще случилось?» В дом Лоткалба пробрался какой-то маг. Вот. В результате я с утра принимаю в посольстве дознавателей и разгребаю то, что натворили Апровадин с дежурной сменой. Не понял, какая связь между Лоткалбом, Апровадином и дознавателями? Давай просыпайся и приходи, хмыкнул Махас. Стой! С Лотом все в порядке? Наконец сообразил задать главный вопрос Балаватх и быстро стал собираться. «Жив твой гном, жив!» — проворчал собеседник. Судя по всему, его усыпили и сделали это мастерски. Проснулся он только, когда дознаватели, не дождавшись ответа, с некоторыми неприятными для себя последствиями попытались войти в дом. Из амулета донесся смешок. «Вот и представь, если дознаватели не смогли войти, то каков уровень того, кто разжег этот пожар?» Лот сказал, что часть ловушек просто не сработала. Какие-то были деактивированы. Сигнальная сеть где-то выключена, а где-то или снова включена, или почему-то не прореагировала на вторжение. Лот до сих пор ходит пришибленный. А если учесть его параноидальный характер, сам понимаешь, какой это удар по его самолюбию. А что дознаватели? А что они? Попытались прихватить его как возмутителя спокойствия, но уж слишком очевидно, что именно он стал жертвой. В общем, пока отбрехался. А вот к нам цепляются. Ладно, что там натворил оправ, потом расскажешь, на месте, я скоро буду. Балаватх дал себе еще 20 минут, в течение которых успел размять мышцы, закачать в ауру ударную дозу магии огня из накопителя и помедитировать, приводя в порядок ментальное тело. Благодаря амулетам теплового зрения воины обнаружили противника, удирающего под пологом невидимости, и попытались его задержать. А маги использовали самые мощные плетения из тех, что имеют в своем арсенале. Странно еще, что не сообразили пустить их в сторону гномьей магической гильдии, ядовито сказал Махас. Или не успели. Беглецу, похоже, это не очень понравилось. Он, вместо того, чтобы скрыться, надавал всем по заднице. Как детей сделал. В меньшей степени руками-ногами, в большей – магией. В конце концов, выведя всех из битвы с помощью хитрого плетения. Причем неизвестного. По описанию я тоже не смог понять, каким. Балаватх с невозмутимым выражением лица слушал доклад. «Все живы?» «Да, но пока немного не в себе». «Что они сказали дознавателям?» «Ничего», — проворчал Махас. Он уже стал успокаиваться. Все успели скрыться, как только очнулись. «Плохо. Очень плохо. Вряд ли они успели хорошо затереть следы», — задумчиво проговорил Балаватх. «Да нет», — Махас махнул рукой. «Тут пока все хорошо, хоть и непонятно. Кроме зафиксированных следов огненных плетений, против нас ничего у дознавателей нет. Вот это-то и непонятно». Судя по всему, следы аур затер противник. Не только свои, но и наших воинов. Не поленился сбегать к посольству. Балаватх недоуменно покачал головой. Более того, продолжил Махас, он скостовал фонящие эльфийской и огненной магией плетения обманки, заставившие дознавателей сделать крюк, в результате чего наши и успели скрыться. Правда, оправа на руках несли. Он до сих пор не очухался. Да и остальных сильно помяли. Целители сейчас ими занимаются. Дознаватели пока не могут разобраться, что произошло, но думают, что у нас случилась стычка с эльфами. По крайней мере, Торвина тоже к себе вызвали. Что думаешь? Не знаю, Мах, задумчиво проговорил Балаватх. Единственное, что приходит в голову, противник не считает нас врагами, потому и решил минимизировать нанесенный ущерб как в плане живой силы, так и репутации. Наверное, чтобы мы его не так активно искали и мстили. Ладно, все это пока недоказуемо. Зови сюда Лота и второго мага. Кстати, кто там был? Ты его не знаешь, сказал Махас, направляясь к выходу. Так, обычный дежурный маг, приписанный к посольству. Через час они будут здесь. Я подойду попозже, как только закончу с дознавателями. Через час все собрались в апартаментах у Балаватха и стали подробно разбирать события. Из беседы ничего нового к сказанному Махасам Балаватх для себя не вынес. После этого перешли к обсуждению мотивов и магических способностей вторженца. Он был силен, не меньше, чем мастер боевой магии. Не знаю даже, как ему так легко удалось пробить поставленную мне Махании Махасом, гроссмейстером боевой магии, защиту. Сдерживая гримасу боли, уважительно посмотрел на Махаса Апровадин. Он немного пришел в себя, хотя до сих пор испытывал жуткую головную боль, тошноту и головокружение. Кроме того, он еще плохо слышал и потому говорил, как это часто бывает при подобных контузиях, преувеличенно громко. Целители обещали полностью вылечить его, но потребуется время. Несмотря на скверное самочувствие, Апровадин настоял на своем участии в обсуждении. Но у нас все-таки были шансы. Ах, если бы я успел выпустить свое плетение первым, до его магического удара. У вас не было ни малейшего шанса, резко перебил его Балаватх. Радуйся, что он решил с вами поиграться, а не позорно вырубил в первую же секунду столкновения. Поиграться? Недоуменно переспросил Оправ. А зачем, по-твоему, он схлестнулся с бойцами в рукопашную? Ему ведь достаточно было устранить их магией. Или он не настолько силен, как ты говоришь? Ну, я думаю, что поддержание полога невидимости у него отнимало много сил, вот он и... Ты продолжаешь меня разочаровывать. Возможно, скоро мне придется искать себе нового секретаря, мягко произнес главный аналитик. А Проводин нервно сглотнул. К твоему сведению, если ты почему-то этого не знаешь, полог невидимости требует не столько силы, сколько серьезной концентрации. А именно концентрацию, участвуя при этом в драке и параллельно создавая магические плетения, сохранять крайне сложно. Это-то и говорит о том, что он игрался с вами. Скорее всего, вторженец просто проверял магическую модификацию своего тела в боевых условиях. И надо сказать, ему это с блеском удалось. Нет ничего желания, кроме, конечно, неограниченного продления жизни для двуглазых мастеров и гроссмейстеров-целителей, нежели улучшить свое тело так, чтобы без проблем одолеть тренированного демона-бойца или даже нескольких. Мы, демоны, эталон, на который равняются. В то же время целители больше других магов ценят свою жизнь. Следовательно, идя на рукопашный бой, чужак был абсолютно уверен, что контролирует ситуацию и может в любой момент всех вас ликвидировать одним движением брови. После этих слов все в комнате сидели как пришибленные. Я попрошу вас еще раз обдумать ситуацию, вспомнить малейшие детали. Все, что вспомните, запишите. Лот, Балаватх обратился к единственному в комнате гному. От тебя я тоже жду результатов. Проанализируй, каким образом он смог обойти твою защиту. Результаты также предоставь мне в письменном виде. Сделаю, чего уж там, проворчал недовольный гном. Вернувшись к себе, Балаватх продолжал думать о происшествии. Он никак не мог понять, откуда прилетела такая плюха. Большинство вариантов сразу отметалось. Вторженец — точно человек. Роста он был явно не гномьего. Воины пусть и не видели его, но во время боя прочувствовали. А кто еще, кроме человека и гнома, может использовать магию земли во время боя и вскрытие защиты дома мага-артефактора? Эльфы сразу отметаются. Они никогда не нанимают людей. Гордо и больно. На агента дворца тоже не похож. Те либо перебили бы, либо, что более вероятно, просто опозорили бы демонский отряд, оставив их валяться на месте в отключке. Следы демонов они бы уж точно не зачищали. Артефакторщики-конкуренты? Убивать Лота явно никто не собирался. Никаких артефактов унесено не было. Ни из дома, ни из мастерской. Да и вообще, если нужны артефакты, зачем лезть к хозяину в спальню? В этом случае главная цель – мастерская. К тому же, судя по характеру всего происшедшего, действовал маг-одиночка, причем без помощников. Какой-то личный интерес? И все-таки, зачем он сунулся непосредственно к Лоткалбу? Остается единственный вариант – ментальный допрос. Усыпил-то чужак гнома очень качественно. Даже дознаватели не смогли до того добудиться. Получается, маг-чужак решил использовать распространенный, но очень сложный в исполнении прием. Из состояния сна перевести жертву в состояние, отвечающей на вопросы куклы. После этого он собирался воспользоваться природным, а значит неотслеживаемым при осмотре целителем, механизмом стирания воспоминаний. И это можно сделать, прогнав мозг пациента через все стадии сна в правильной последовательности. Человек явно торопился. Лезть в защищенный дом гроссмейстера артефактной магии – огромный риск. Их проще брать и усыплять вне мастерской и дома, вдали от источников их могущества, многочисленных амулетов и защитно-сигнальных систем. А, собственно, зачем чужак это все затеял, размышлял Балаватх. Почему он действовал так спонтанно и рискованно? Кроме нашего эксперимента ничего в голову не лезет. Человек-то как минимум мастер скрыта и вполне мог следить за нами. А если учесть продемонстрированные чужаком блестящие способности по вскрытию защит, он вполне мог пробраться на территорию поля, несмотря на все меры предосторожности. Понаблюдал за нами и испугался. Причем вторженец испугался настолько, что тут же пошел на небывалый риск, дабы раздобыть подробности об увиденном. Все участники эксперимента были рядом и все хорошо защищены. Подобраться к нам шансов у него не было, вот и решил взяться за моего друга, резонно предполагая, что именно Лот делал для нас защитные амулеты. О нашей с ним дружбе ведь многим известно. Пусть так. А что человек будет делать дальше? Допросить Лоткалба он явно не успел. Следовательно, будет продолжать нервничать и рисковать. А почему, собственно, увиденное могло его так испугать? А решил, что действие направлено против него? С чего бы? Или просто не любит подобной активности у себя под боком? Но тогда он должен быть в тесной связи с гномами. Иначе какой резон так рисковать ради них? Но тогда зачем он прикрыл побитый отряд от дознавателей? Что-то я совсем запутался. Балаватх потер глаза и решил зайти с другого конца. А что, если просто поискать вторженца среди магов, среди живущих здесь или только что прибывших в столицу на торжества? Подумал Балаватх. Его возможности известны. Такому магу сложно остаться незамеченным и никак не проявлять себя. Он запросил у секретаря список сильнейших магов, которые находились на данный момент или в самой гномии столице, или недалеко от нее. Обдумав все возможные кандидатуры, Балаватх так и не нашел потенциального кандидата. У одного не было мотива, у другого не хватало магических навыков в той или иной области, третий приехал со своими учениками и уж точно не стал бы действовать в одиночку. Похоже, маг явно был не из официально приехавших или живущих в столице. Во всяком случае, всех своих регалий и мастерских званий точно не регистрировал. Получается, это кто-то, прибывший инкогнито. И как такого искать? Хотя... Неожиданная догадка мелькнула в голове у Балаватха. А почему это не может быть тот парень с выступлений? Ник. Что я о нем знаю? Уровень понимания магии, особенно теоретической, очень высокий. О навыках в практической части сложно что-то сказать. Есть подозрение, что он – сильный целитель с модифицированной аурой. Виден высокий уровень наполняемости ауры силой. А остальное – полная неизвестность. Никакой тебе защиты. Ни обычной, ни ментальной. Аналитик гильдии погрузился в легкую медитацию и попытался вызвать ощущение неправильности, которое у него до конца так и не пропало после сделанного вывода о модификации тогдашним собеседником своей ауры. Покрутив его так и эдак, и одновременно вспоминая ауру Ника, главный искатель лиги наконец-то понял, что упорно ускользало от его внимания. В ауре админа были какие-то очень маленькие магические крошечные кляксы, перемещающиеся по ауре вроде бы хаотичным, но явно целенаправленным образом. Правда, иногда они пропадали или менялось их количество. Вот, похоже, и защита, которая как бы отсутствовала. Или заготовка для защиты, если мне все это не померещилось, подумал Балаватх. Недаром он не переживал, когда я усилил защиту, а ему за спину заходил мой телохранитель. Но не похожа эта конструкция на плетение защиты. Она вообще ни на что не похожа. Критично рассмотрел свою догадку Балаватх. Может быть, это какой-то подвижный саморазворачивающийся каркас, на который за считанные мгновения можно натягивать специальные, заранее заготовленные плетения? В общем, тут нечего гадать. Нужно повстречаться с Ником еще раз и как следует рассмотреть ауру. Возможно, удастся даже уговорить его скостовать пару плетений. «Кстати, а отчего я все по защите и по защите уровень оцениваю?» — подумал Балаватх. «Мастер-целитель я или кто?» Главный аналитик лиги снова погрузился в воспоминания и сделанные на их основе выводы. Ментальное тело у Ника очень мощное, такие бывают у астральщиков и менталистов. Но характерных соответствующих профессиональных признаков в нем незаметно. Однако ментальное тело и впрямь развитое. Есть какие-то неизвестные мне области, да и известная часть ауры местами вела себя нетипично. Кое-какие изменения появлялись как бы из ниоткуда. Вполне возможно, представитель редкой оригинальной школы. Сопряженные с магическим слоем места ауры выглядят достаточными, чтобы работать с сильными энергетическими потоками. Однако не выделяются какие-либо специально тренированные области. Если Ник серьезный стихийник, то это нормально. Они всегда работают всей аурой в комплексе, и потому она у них развита равномерно. Но если Ник — это тот взломщик, то он как минимум мастер-артефактор. Но тогда почему у него не развиты специфические для сильного амулетчика аурные части? Ладно, так можно гадать до бесконечности. Скоро состоится прием, там мы Ника и проверим. На то мы порешив, демон пошел отсыпаться, отложив все вопросы на потом. Ник. Выспавшись и отдохнув, я решил зайти к их гренадирам. Нужно было проведать пациентку. Родственники девочки встретили меня приветливо и сразу повели к Лине. Сарина и Соло с восторгом показали начавший отрастать пальчик. Он был совсем маленький, красный. Через полупрозрачную кожицу были видны суставчики и пульсирующие сосудинки. Неприятное зрелище. Бррр. Но самое главное, рос же. Я внимательно осмотрел пациентку, ванночку, воду в ней и лечащий амулет. И похолодел. Вовремя пришел. Что-то не так было с кристаллом. Защита от обычной немагической энергии, которую он впитывал, почему-то стала расползаться. Еще несколько часов, а потом... Может, бум, а может, суп из гномихи, а может и ничего. Я почувствовал себя весьма неуютно. Но показывать свое состояние их гренадирам было нельзя. Пациент и его родственники должны верить лекарю, иначе плачевные последствия неизбежны. А какая может быть вера, если рассказать, что все они едва не отправились на небеса? Я заставил себя принять уверенный вид и быстро все поправить. На всякий случай мы с умником укрепили защиту дополнительным уровнем устойчивости. Да уж, доверил бы я свою дочку лекарю для такого опасного лечения, которое к тому же проводится экспериментальным образом. И дочка — один из первых пациентов доктора. Да, вопрос риторический. Расслабившись и вздохнув с облегчением, про себя разумеется, я огляделся. Ух ты! Вокруг была куча отпечатков разных магических аур, которые не принадлежали семье их гренадиров. Вот не было печали. «А что за люди в комнату заходили?» Нахмурившись, спросил я. Бесцеремонный народ из уважения ко мне могли бы скрыть отпечатки своих аур, однако нет же. Ладно, пусть их. Зато сейчас я уверен, что по крайней мере три чужака здесь точно побывали. Их отпечатки аур мне не знакомы. Да, были тут, неохотно ответил Бринхард. Начальник охраны вызвал из гильдии целителей, чтобы посмотрели, что ты тут устроил. Я хмыкнул. Ага, лечить девочку значит нет времени и возможности, а проверять сразу аж трое тут как тут. Ну и как? Бринхард в ответ улыбнулся. Сначала, не разобравшись, кричали, что это шарлатанство. Виданное ли дело лечить такие сложные ранения в соленой воде? А потом, как увидели результат, быстро засобирались домой. «И что, даже не попробовали разобраться?» – удивился я. «Ну...» – Бринхард пожал плечами. «Что-то там мудрили, но не разобрались, насколько я понял». «Мудрили, говоришь?» Я обеспокоенно посмотрел на ванночку с лежащей там девочкой. «Интересно, а не сбили они мне защиту?» «Понять вряд ли, что поняли, но нарушить работу вполне могли». Я еще раз просканировал работу всей системы в целом. Нет, вроде все нормально. Что-то не так? Встревожился Бринхард. Я медленно покачал головой. Да нет, все нормально. Вы знаете, у детей очень чуткий сон. И Лина тоже, хоть и не осознает, и потом вряд ли вспомнит, но слышит все, что происходит поблизости. И впитывает, как губка. И если вокруг крики, склоки, ругань, то сами понимаете, это не самая лучшая обстановка для быстрого и полного выздоровления. Поэтому не стоит лишнюю публику пускать к ребенку. В комнате всегда должна быть спокойная, доброжелательная атмосфера и любящие внимательные родственники. И разговаривайте с ней. Говорите ласковые слова, сообщайте время от времени хорошие новости, рассказывайте сказки. Быстрее выздоровеет. А особо наглых любопытствующих, пусть и магов-целителей, гоните в шею. Мало ли что. Отец девочки кивнул. Возвращаясь домой, я специально сделал крюк, чтобы немного развеяться и набраться новых впечатлений. Я шел по улицам, где до этого не был вовсе или бывал мимоходом, и разглядывал дома по обеим сторонам. На глаза попалась вывеска магазина, где продавалась одежда. Я резко остановился. Ёкарный бабай, у меня же завтра прием у демонов. В чем идти? А Криса? Есть ли у нее соответствующая одежда? Я решительно толкнул дверь магазина. Да, целый час возни, совместных копаний вместе с продавцом в различных вещах. И ничего стоящего. Единственное, против чего не устоял, мягкие полусапожки, по удобству почти равные моим кроссовкам. Но в моих ежедневных тапочках на приеме будешь выглядеть как идиот. Все-таки там праздник будет, а кроссовки потертые и слишком будничные. Полусапожки — совсем другое дело. Ну а женские одежки в магазине — полная ерунда. Криса бы в них точно не смотрелась. Они сидели бы мешковато, превратив девушку со стройной фигуркой и красивыми ножками в какую-то деревенскую простушку. Впрочем, у гномов все-таки не такие обычаи, как у меня дома, на земле. Здесь спокойно относятся к тому, что женщина в повседневной жизни ходит в одежде, подчеркивающей ее стройность и красоту. Разрешается даже умеренно обнажать верхнюю часть тела. Но женский туалет, предназначенный для официального мероприятия, должен полностью закрывать все тело, кроме ладоней и головы. «Приличие, значит, соблюдаете», — усмехнулся я и потер руки. Мне неожиданно пришла в голову интересная мысль. Давно хотел попробовать одну штуку. Заодно и долго планируемый подарок для Крисы получится. Я развернулся и быстрым шагом отправился домой. Криса. Весь вчерашний вечер и почти весь сегодняшний день Криса не отрывалась от книжки, подаренной демоном. Это действительно был роскошный подарок. Столько плетений и из стольких областей. Причем самые наилучшие и практичные. К некоторым из них она даже не могла сообразить, как подступиться. Большая часть таких непонятных плетений совершенно не соответствовали ее специализации и будущим интересам. Но, тем не менее, знания никогда не бывают лишними. И она с увлечением экспериментировала. И только с приближением вечера второго дня Криса оторвалась от книги и своих опытов. Глаза слезились от напряжения. Она устало их потерла и выглянула в окно. «Вот это я посидела за книжкой», — пробормотала Криса. «А ведь она сегодня хотела пойти к Нику. Впрочем, а что мешает сделать это сейчас?» Девушка улыбнулась и стала одеваться. «Сегодня обязательно нужно надеть платье», — размышляла она. «Конечно, в брюках привычней, но Нику в платье я больше нравлюсь». Криса расправила складки ткани. «Что-то чувствую себя немного неудобно. Все-таки не часто я его ношу». Она завертелась перед зеркалом. «Да нет, мне оно нравится, не зря его Дила выбирала, а она в этом толк знает. Но привыкла я к брюкам». «Ну да ладно». Тут девушка спохватилась. «Кстати, надо не забыть отдать деньги Диле. У самой Крисы не хватило средств на покупку. Она хотела тогда уйти из магазина, ничего не купив, но подруга ее остановила и доплатила недостающую сумму. И как Криса не отнекивалась, заставила принять покупку». Уже выходя из дома, девушка столкнулась с Дилой. «Куда это ты собралась на ночь глядя?» — лукаво улыбнулась та. Криса смутилась. «Прогуляться решила, а то весь день за чтением просидела, устала». «Ну-ну, к утру хоть вернешься?» «Дила!» — прикрикнула на подругу Криса в раздражении. «Молчу, молчу!» — пропела подруга. «Ладно, скажи лучше, что ты наденешь на прием?» «Прием?» — не сразу поняла Криса, а потом охнула. «Вот демоны, совсем забыла!» «Угу, демоны, кто же еще?» — глядя на нее, проговорила Дила. «Я так понимаю, надеть тебе нечего». «Ну...» — девушка беспомощно пожала плечами и оглядела себя. «Может, в этом?» «Не говори чепухи!» — категорично заявила подруга. «Надо было думать, когда соглашалась посетить это мероприятие. Я бы помогла, но сейчас у меня совсем туго с финансами. А мастер Грим не дает свои изделия на один вечер. Жмот!» Поджав губы, ругнулась Дила. «Что же делать?» «Ну, я вижу единственный выход из положения, если ты не хочешь отказываться от приглашения». «Наверное, все-таки придется отказаться», — печально проговорила Криса. Она еще никогда не была на приемах. «А что за выход?» «А вот пусть твой Ник позаботится о наряде». «Дила!» В глазах Крисы сверкали молнии. «Что Дила?» «В конце концов, в первую очередь его пригласили, как ты рассказывала, а не тебя. Вот пусть и позаботится о своем сопровождении сам». «Да ну тебя!» В сердцах бросила Криса. «Не хватало мне еще его об этом просить». «А что тут такого?» — искренне удивилась подруга. Криса лишь махнула рукой и выскочила из дома. «Да, жаль, конечно, но, видимо, придется отказаться идти на прием. Занимать деньги не у кого, к учителю с этим не подойдешь. Предложение Дилы она даже не рассматривала. Ну и ладно, подумаешь, какой-то паршивый прием. Что там может быть интересного? Ну, будет куча народу. Ну, будут выпивать, может танцевать. Что в этом хорошего?» «А любопытно все-таки, кто там будет?» За своими мыслями девушка и не заметила, когда шла до дома Васы. Очнулась только, когда чуть не столкнулась с Ником возле ворот. Он ждал, от нетерпения немного притоптывая левой ногой. «Что это он?» «Привет!» — пискнула, смутившись, Криса. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Ник. «Я тебя еще 5 минут назад засек. Ты что так медленно ходишь? Идем!» Он схватил совсем растерявшуюся девушку за руку и потащил в дом. В своей комнате он отпустил ее и приказал. «Закрой глаза!» На губах его играла смешинка. Криса, подчиняясь его настроению, заулыбалась и послушно закрыла глаза. «Что-то сейчас будет!» Она замерла в предвкушении. «Дай руку!» Криса протянула руку, и в нее упало что-то тяжелое. «Все, можно смотреть!» Открыв глаза, девушка восхищенно охнула. В руках она держала изумительную серебряную шкатулку с чернением и вставками из золотых нитей, которые образовывали вполне узнаваемое изображение лица Крисы на крышке. По бокам шкатулки те же нити формировали красивый растительный узор. «Ох, какая прелесть!» — выдохнула девушка. «Это подарок тебе. Извини, я не могу принять». с сожалением глядя на шкатулку, отрицательно мотнула головой Криса. «Почему?» – удивился Ник. «Слишком дорого». «Дорого? Хм, вообще-то шкатулка – это не сам подарок. Это только упаковка подарка». «Что?» – Криса взглянула на Ника. Тот весело улыбался. «Открой!» Девушка осторожно приподняла крышку. «Что это?» – неуверенно спросила она. Внутри шкатулки лежало что-то очень черное с отдельными блестками. Цвет был такой густой, а точечки так сверкали, что Крисе показалось, что она смотрит на темное небо в безлунную ясную ночь. И ничего нет там, кроме ровно и ярко мерцающих серебряных звездочек. Ник улыбался и молчал. «Что это?» — повторила Криса уже с нетерпением и шутливо притопнула ножкой. «Говори, а то рассержусь». «Это...» — протянул Ник, посмотрел по сторонам, почесал затылок. «Это... А что же это такое?» «Убью!» — Криса потрясла кулачком. «Все-все!» — Ник поднял руки. «Сдаюсь». «Ну, в общем, всего-навсего твое платье». «Что?» — Криса не поверила и снова поглядела в шкатулку. На платье было явно не похоже. Разве может отрез материи, который необходим для платья, уместиться в такой маленькой шкатулке? «Издеваешься, да?» — уже откровенно сердясь, вопросила она. Парень хмыкнул, схватил двумя пальчиками темноту шкатулки и небрежным движением вытянул ее. В воздухе повис уже не маленький кусочек темноты, но большое облако, перемигивающееся крошечными искрами света, которое Криса и приняла за звездочки. Ник разложил это на кровати. Действительно, платье как платье. Вот только какая насыщенная чернота. А еще материя удивительно тонкая. Если смять платье, то оно поместится в ладонях, собранных лодочкой. Но как? И что за материал? «А мне подойдет?» — затараторила Криса, не в силах удержаться от вопросов. «Отвечаю по порядку». Ник развалился в кресле и с улыбкой смотрел, как девушка крутила в руках платье. «Но с конца. Тебе подойдет. Тютелька в тютельку. Фирма гарантирует. Готов даже поспорить на 10 золотых, что платье сядет на тебе идеально. А вот какой материал, я даже не скажу. В гномьем языке нет такого слова». Впрочем, звучит это так. Наноткань. А что это такое блескучее? А это крошечные алмазики, размером буквально в треть миллиметра. Симпатично, правда? Услышав про алмазы, Криса охнула. Это сколько же стоит такое чудо? И где продают? Сколько стоит, не знаю. Где продают? Нигде. Ты давай меряй, не задавай глупых вопросов. И ничего, вопросы не глупые, а вполне естественные. Проворчала ошарашенная Криса. «Ладно, только ты отвернись». «Еще чего», — возмутился Ник. «Может, только ради того, чтобы посмотреть, как ты будешь переодеваться, я все это и затеял. Ты не представляешь, какое огромное эстетическое удовольствие испытывает мужчина, наблюдая, как красивая женщина раздевается и одевается». Он ненадолго задумался и добавил с серьезным лицом. «Впрочем, от первого больше». «Эстетическое, говоришь?» Ник усиленно закивал головой. «Ну и ладно. В конце концов, что он в ней еще не видел?» Криса стала раздеваться. Она делала это медленно и красиво. Тренированное и гибкое тело позволяло ей двигаться удивительно плавно и точно. Она грациозно перетекала из одного положения в другое, не делая лишних движений и жестов. Ник смотрел, все больше разевая рот. Краем глаза Криса наблюдала за его реакцией. Ей стало очень приятно. На лице появилась мечтательная улыбка, и девушка стала выполнять движение еще плавнее и грациознее. Раздевшись, Криса нарочито элегантным шагом, покачивая бедрами, подошла к кровати и взяла платье. «Как же его надевать?» – задумалась она и хмыкнула. «Раздеться, дурочка, разделась, вот и стой теперь голая, соображай, как надеть это чудо». «Давай помогу», — вскочил Ник. Что-то голос у него хриплый стал. Он подошел сзади, обнял, уткнулся лицом ей в волосы и глубоко вдохнул. «Может, потом померяешь?» — ласково спросил он, давая волю своим рукам. Криса ловко вывернулась. «Нет уж, давай показывай, что тут и как. А вот на потом как раз можно оставить то, о чем ты думаешь». Она притопнула ножкой. Ник вздохнул. «Ладно, вот смотри». Он взял платье из рук у Крисы и резким движением порвал его пополам. «Ты что делаешь?» — закричала Криса, ошеломленно глядя на две половинки платья в его руках. «Спокуха, подруга», — уверенно заявил Ник. «Так задумано. Это верхняя часть платья, надевается отдельно. Давай, натягивай». Криса вздохнула. «Ты предупреждай, а то как дам больно за такие шутки». В ее глазах засверкали небольшие молнии. Платье скользнуло по вытянутым рукам и плотно облепило тело. Ник быстро обернул вокруг ее талии вторую часть материи, провел пальцем по месту стыка и отошел, любуясь результатом. «А как оно держится?» Криса подергала нижнюю часть. «Вроде крепко». «Да вот держится, типа липучки. Ты не туда смотри, ты в зеркало смотри». Криса долго, молча любовалась на свое отражение. Молчал и Ник. Стояла удивительная тишина. Потом девушка вздохнула. «Ты уверен, что это будет прилично для приема?» Она показала на свой бюст, сильно привлекающий взгляд. У Крисы была красивая грудь, но у гномов было не принято, чтобы женщина подчеркивала свои природные особенности, особенно в официальной обстановке. А платье было, что называется, в обтяжку. Ник не хвастался, когда говорил, что оно сядет на ней идеально. Крисе безумно нравилась отражающаяся в зеркале девушка. И она поворачивалась то в одну, то в другую сторону, стараясь получше все рассмотреть. Платье нежно и приятно прилегало к телу. Но как на это отреагируют другие? «Это их проблемы. Ты будешь королевой приема, гарантирую. Только вот кое-чего не хватает». Ник достал из шкатулки еще одну странную черную конструкцию и прикрепил ее сзади к платью в районе шеи. Это оказалось что-то вроде высокого, стоячего воротника. «Вот теперь действительно законченная картина. И ты выглядишь лучше, чем королева, а главное, очень сексуально. Эх, чувствую, придется за тобой следить, а то уведут, как пить дать уведут». Криса улыбнулась на слова Ника и немного прошлась. Нижняя часть платья при движении четко обозначала ее ноги и фигуру. Внезапно в зеркале она увидела отражение Ника, вставшего рядом с нею. И когда только успел переодеться. Черная рубашка с блестками повторяла стиль ее платья. Они хорошо дополняли друг друга. «Правда красивая пара?» — спросил Ник и приобнял ее. В ответ она только кивнула. А дальше снова повторился тот волшебный вечер в купальне. Снова полумрак, светящаяся вода и музыка. В этот раз звучала не только музыка, но и песни. Язык, на котором пели, Крисе был незнаком, но спрашивать не стала, чтобы не разрушать очарование момента. В который раз она дает себе зарок поговорить с Ником о нем самом, а то слишком много непонятного и странного вокруг нее. И в который раз не делает этого, но не наступает подходящий момент. Или Ник специально так подстраивает. Криса чувствовала, что Ник отлично понимает ее. Да и в людях, наверное, неплохо разбирается. Вон сколько у него друзей, и все совершенно разные. Девушка потерлась щекой о плечо сидящего рядом Ника. Внезапно он дернулся. Криса глянула ему в лицо. Он смотрел куда-то в пространство, явно не видя ничего вокруг. «Что?» Он поднял руку в восстанавливающем жесте. Криса послушно замерла. «Что происходит?» Она осмотрела окружающую обстановку в магическом зрении. «Ничего». Прислушалась к своим ощущениям. «Все тихо». «Ладно», — решила она, — «подождем». Ник все больше и больше ее интриговал. Уж слишком необычны его способности. Просто что-то запредельное для ее понимания. «Вот это удача!» — пробормотал он. «Всем удачам удача! Чего только не случается в этом мире!» Он молчал еще минут пять. Криса не беспокоила парня, заинтригованная его странным поведением. «Так...» Он очнулся и внимательно посмотрел на Крису. «Что?» Ник вздохнул. «В общем, мне надо отлучиться, возможно, на всю ночь». Он грустно посмотрел на девушку. Это ей не понравилось. «А можно поподробнее?» «Ладно». Он задумчиво подергал мочку уха. Криса улыбнулась. Эта его привычка ее забавляла. «Ты, конечно, помнишь наш поход на базу гильдии убийц». Она неохотно кивнула. «Такое не забудешь». Боевики гильдии схватили сотрудника эльфийского посольства и подозревают его в соучастии. «Так вот». Ник нырнул под воду, через некоторое время вынырнул и растер лицо. «Я узнал не только место, где его прячут, но и то, что его решили сегодня убить». «Убить?» — ахнула Криса. «Но почему? Ведь достаточно просто стереть память». Ник дернул плечом. «Они там решили, что опасно состязаться с эльфами в ментальной магии. У длинноухих ковыряльщики мозгов покруче будут. Среди мертвителей тоже такие есть. Но, как я понял, именно эльф-менталист из гильдии вынес такой вердикт. Типа в лесу есть спецы, которые и в этом случае смогут вытянуть информацию. Пусть и с непредсказуемыми последствиями для пациента. И мертвители не захотели рисковать. Вот такие дела». Ник достал кристалл из воды и вышел из купальни. Криса молча смотрела на волнующуюся воду бассейна, приобретшую обычную прозрачность. Снова он ввязывается в какие-то авантюры. Девушка зябко передернула плечами, вылезла и натянула на них простыню. Ну что ж, одного его она не оставит. В первый раз ее помощь пригодилась. Глядишь, и сейчас чем-нибудь поможет. А как красиво начинался вечер! Зато с ним интересно. Криса грустно усмехнулась, плавно развернулась и быстрым шагом последовала за Ником.